Все еще адский пекарь. Книга вторая. Авторы Сергей Мутев и Сириус Дрейк. Читает Константин Романенко. Глава первая. Печати. Объявление войны? Как это по-демонически? Раньше воины были частыми нашими спутниками. Но потом все улеглось, и демоны перестали заниматься бессмысленными делами. Что есть вечность и бесконечная борьба с теми, кто не знает усталости? Хотя многие не забыли и о другой войне, которая разразилась на небесах. Уж я ее помнил отчетливо. И честно, такие противостояния немного утомляли. Но вот людей нет. И особенно аристократов, которые сейчас штурмовали поместье рода Демидовых. Даже с учетом того, что само здание было расположено на горе, отголоски магических залпов все равно отлично чувствовались внутри. «Отец!» — удивленно повернулся к графу Константину Максим. Его глаза были серьезны, а сам он в буквальном смысле воспылал. «Почему сейчас?» «Кажется, они решили, что отсутствие Дмитрия и мое состояние могут сыграть им на руку. Сукины дети, подгадали момент!» Выругался граф, смотря куда-то позади себя, в ту сторону, где больше всего ощущались отголоски магии. «Но эти мрази просчитались. Я жив и здоров, и все благодаря Феру. Максим, у меня для тебя есть задание». «Слушаю!» Приготовился к какому-то серьезному поручению Максим, но когда услышал завет отца, то челюсть парня чуть не соприкоснулась с полом. «Спрячь Фера со слугами и сам укройся в безопасном месте», — сурово сказал граф. «Я быстро поставлю точку в этой войне. Не вмешивайся, Максим. Это еще не твое дело». Максим сжал челюсть. Его эмоции были мне понятны. Если бы здесь был, например, Дмитрий, то он бы участвовал в войне рода. Пусть Максим и достиг совершеннолетия и уже 4 года ходил в зоны, его все еще считали ребенком. Парня слишком любили в семье. И здесь то ли смеяться, то ли плакать. Теперь понятно рвение Максимилиана стать героем вне рода. Ему хотелось доказать, что он чего-то стоил. Не буду расстраивать его раньше времени, но для своей семьи Максим так и останется ребенком. Младшие дети всегда особенно любимы у родителей. Это было непреложным правилом. «Но отец...» — попытался сказать хоть что-то Максим, но новые удары в стену остановили его. «Я все сказал!» Граф повернулся к нам спиной и достал откуда-то гигантский меч, который очень напоминал оружие Максима. Однако сделан он был определенно из знакомой мне руды. Такую добывали в аду. Интересная работа, да и кузнец знакомый. «Уходите! Это приказ, а я пойду дам отпор этим!» Граф исчез так же быстро, как появился, а Максим сжал зубы, но никак не мог пойти против распоряжения главы рода. «Идем, Фер, приказы не обсуждаются», сказал Максим, маня меня за собой, но легкая улыбка все же начала играть на его губах. «И что же ты задумал, маленький аристократ? Решил пойти наперекор отцу? Интересно». Максим вел меня по коридорам поместья, уходя куда-то в подвальные помещения. А я опускаюсь все ниже и ниже. То в зоны спускаюсь, то в подвалы. Чувствовал себя как адский червь, который любил жить в настолько глубоких местах, насколько это было вообще возможно. Никогда не нравились эти твари. Количество зубов, примерно около 1000, мешало мне считать их милыми зверушками. Да и всегда передергивало от того, что рот и жопа у червей были почти одним и тем же. Наконец, мы дошли до пункта назначения. Максим открыл дверь, которая была в толщину как длина моего предплечья. Внутри уже собралась толпа из слуг. Все они спокойно сидели и ждали, когда аристократы закончат свои игрища. Для обычного народа было не столь важно, какая причина послужила войне. Они просто хотели, чтобы все закончилось, и в пользу их господина. Я зашел внутрь и сразу же почувствовал, что дверь начала закрываться. Повернувшись, я увидел хитрое лицо Максима. «Отец отдал приказ, чтобы мы уходили, но забыл повторить, чтобы я спрятался», — сказал он мне, пока щелка двери не захлопнулась. «Побудь в безопасности, Фер! Нам с тобой еще в зоны ходить! Мне надо стать сильнее, а тебе продолжить делать великолепную выпечку, так что встретимся сразу после окончания войны. Я стал сильнее благодаря тебе и обязательно выживу!» Дверь отрезала нас друг от друга. Я усмехнулся и сел в один из углов. Слуга, что сидел там ранее, сбежал, увидев мое выражение лица. А Максим был умен, выполнил указания отца и не нарушил приказ, хоть и сделал все по-своему. Вот только и я не обещал оставаться на месте. Со стороны врагов, напавших на графа Демидова, я явственно почувствовал присутствие демонической магии. Думаю, никто не будет против, если и я применю здесь пару фокусов. Должен же я позаботиться о тех, кто хотел меня спасти. Хотя опасности подвергался уж точно не я. «Печать второго круга. Иллюзия», — сказал я тихо и поднялся с места, скрываясь в тенях бункера со слугами. На месте осталась сидеть моя копия, которая моргала, дышала и вообще выглядела как я. Идеальный обман, который немногие смогут раскрыть. К счастью, таких героев не было на многие километры вокруг. Я спокойно прошел сквозь стену, хоть она и содержала магию обороны. Но чем была человеческая магия против моей? Лишь пылью. В поместье никого не осталось. Судя по всему, вся армия графа ушла защищать территорию графства. Так даже лучше. Насвистывая веселую мелодию, которая прилипла ко мне намертво, я поднялся на самый верх. Нашел лестницу на чердак и спокойно направился туда. Как только я оказался наверху, то прошел сквозь крышу и остановился на самой высокой точке. На острие треугольной крыши находился лев. Он недовольно скалился в мою сторону. «Говорят, львы — гордые создания и являются царями зверей», — задумчиво проговорил я вслух, смотря на небо. «Но знает ли человечество, что на вершине цепочки не люди и не львы, а демоны?» Я усмехнулся своим рассуждением и посмотрел вниз. Битва была в самом разгаре. Тысячная армия графа Демидова вышла за стены и расправлялась с врагами, но были и потери. Одна из восточных стен пала, и туда уже пробрались неприятели. И у Леонтьева, и у укупника в подчинении были даже демонические волки. Не чета боссам, но я точно видел на них рабские ошейники, чтобы монстры делали за людей всю грязную работу. Так неинтересно. Хоть граф Демидов и был силен, но никто не мог справиться с двумя графами в сговоре сразу. Моя помощь определенно не будет лишней. «Печать первого круга. Охота!» От меня отделились тени, которые были готовы внять любому моему приказу. «Найти и взять!» Тени зарычали, словно адские гончие, и устремились к своим целям. А я? Прогуляюсь-ка я немного. Вдруг кого и выловлю. Если уж я не поплавал вчера, то хотя бы буду наслаждаться рыбалкой сегодня. Ловись, рыбка большая и маленькая. Но лучше большая, потому что я оторву ваши головы в мгновение ока. «Ребят! Кто у восточной стены? Вы тут? Ответьте! Кто-нибудь есть? Где враги?» «Это восточная стена? Наши волки вышли из-под контроля и...» «А-а-а! Помогите!» «Восточная стена! Что у вас там происходит? Ответьте! Прием!» «А-а-а! Тени! Тени! Они живые! Что-то прячется в тенях! Тени напали на Григория! Они его утащили!» «Северная стена! Прием! Приведите подкрепление к восточной, у них беда! Где все? Граф! Командир! Командир Валерий! Что нам делать? Сбежал? Он сбежал? Черт возьми! Что за хуйня? Где все? Южная! Южная, ответьте, прием! Командир нас бросил! Что с графом Владом и остальными? Тише, тише! Не суетись! Послышался ласковый голос в рации одного из командующих графа Леонтьева. «И за тобой придут». «Кто ты?» «Тот, кого должны бояться все. Вам не повезло, что вы тронули мое». «Кто ты? Быстро ответь!» «Я уже сзади. Фас». Граф Константин Демидов. Оборона Северной Стены. Граф Константин не думал, что Укупник и Леонтьев так скоро нападут на род Демидовых. Но время они подгадали верно, сукины дети. Барон Дмитрий как раз отправился решать проблему одной из зон. И сейчас графу казалось, что все это было подстроено. Поместье находилось в невыгодном положении. Хоть армия и была собрана, как того требовал протокол экстренных ситуаций, но род все равно был не готов. Большинство сильных героев отправились с Дмитрием, в том числе и лекари. Военным около зоны требовалась срочная помощь. Граф сражался изо всех сил, но этого было мало. Он не мог разорваться на четыре части, чтобы защитить свой дом, где сейчас находились обе его жены и сын, а еще пекарь, которого он подставил, хотя тот и помог Константину раскрыть заговор. Хоть сначала и не специально, но потом нашел способ разговорить предателей. И граф хотел спасти всех, чего бы ему это ни стоило. Максимилиан полностью пошел в отца, хоть сам того и не ведал. В юношестве граф также бунтовал против родни и хотел стать величайшим героем современности. Но его хватило лишь на шестой уровень, и обстоятельства принудили его вернуться к своим обязанностям. Константин не верил, что Максим остался в бункере. Парень мог обойти приказ, как и он в свое время. Граф не хотел, чтобы его сын мучился в ожидании и лишь мог догадываться, что происходило снаружи. Константин определенно увидел, что сын отправился на южные ворота, туда, где было меньше всего врагов. Граф уже понял, что им не справиться с этой войной, но сдаваться было не в его правилах. Львы не отступают, они гордые и бесстрашные. «Ваше Величество, неожиданные известия!» — подошел к Константину его верный помощник. «В чем дело, Никита?» — устало спросил граф, отходя к командованию. «Все ворота зачищены неизвестным, просто никого не стало!» «О чем ты говоришь? Как такое возможно?» Пожалуй, впервые за долгое время удивился Константин. «Все зачищены?» «Да, так точно! Никого не осталось в живых!» Кивнул Никита, прикладывая руку к сердцу. «Граф Леонтьев сбежал пару минут назад!» «А что насчет графа Укупника?» Посерьезнел Константин. «Где он? Есть местоположение?» У графа Демидова появилась надежда, что они выиграют эту войну благодаря неизвестному. Неужели в их рядах появился какой-то скрытый герой, или же это его сын справился со всеми? «Он ушел в сторону поместья, у него был при себе скрытый артефакт», — прикрыл глаза Никита. Граф на мгновение опешил, а потом зарычал. «Он в поместье? Как вы могли его пропустить?» Граф был вне себя от злости. «Там моя семья! Вы будете отвечать головой, если с ними что-то случится!» Никита кивнул, принимая свою ошибку. «Все в поместье! Найдите графа Влада Укупника, живым или мертвым, но приведите его ко мне!» Демидов раздавал приказы, которые все принялись исполнять с невероятной скоростью. Граф мог лишь молиться, чтобы с его семьей все было в порядке. Он взывал к богам и ангелам. Вот только Константин не учел такого момента, что молиться нужно было не им, а совсем другим существам. «Я увидел, что граф Укупник шел в сторону поместья и решил встретить его, как подобает. А точнее, заманил его, прикинувшись Константином. Я уводил его все дальше в поместье, пока он не застыл перед кабинетом Демидова. Граф Укупник зашел в комнату и выставил вперед меч. Он ожидал увидеть здесь Константина, но не знал, что повелся на одну из моих теней. Но и я еще не развеял иллюзию графа Демидова с себя. Хотелось поучаствовать в спектакле. Да и сам Укупник был не против подобного развития события. «Я так долго ждал этого момента, Константин», — презрительно сказал граф. «Ты всегда был впереди всех нас. Меня, безжалостный, сильный. Слухи не врали о твоей армии, но все кончено. Ты слаб и не можешь противостоять нам. Ты мог бы жить дольше, но я переживу тебя. Когда-то я считал тебя своим идеалом. Казалось, что ты сверкал, как солнце, которое будет вечно сиять на небосводе». Я сидел в кабинете графа, закинув ногу на ногу, и попивал вино рода Демидовых. «Великолепно! А какие речи!» «Смешно. Вечно? Бессмертных людей не бывает», — усмехнулся я искренне. «Что за странные фантазии, а, Укупник? Если бы старший из Демидовых услышал это, то порубил бы тебя в капусту». «Правильно», — ответил такой же усмешкой граф, подходя ко мне все ближе. «Я разобью тебя, поставив точку в мифе о твоей недосягаемости. Я убью тебя, и моя мечта исполнится». Я думал, он нападет на меня с мечом, который сжимал во время своей пафосной речи все сильнее. Однако этого не произошло. Внезапно Укупник достал из внутреннего кармана огнестрел, который я часто видел у военных, и разрядил в меня полную обойму. Бокал из моих рук выпал и разбился вдребезги. Первая пуля попала точно в лоб, откидывая меня на спинку кресла. Остальные же пришли мне в грудь. Но я не сидел и не ждал своей смерти. Точным ударом я кинул в Укупника бутылку. Алкоголь — это плохо. По крайней мере, для головы. И особенно, когда он прилетал в то же место, что и твоему врагу. Силы я тоже не жалел. Укупника ударом откинуло назад, и он упал на спину, не веря в происходящее. Смешок. Я начал смеяться с ноткой безумия, слегка приподнимаясь с кресла. Укупник в ужасе посмотрел на меня. По его представлениям, я уже должен был быть мертв. Но как бы не так. Я был живее всех живых. Граф не стал терять времени даром и перезарядил свой пистолет. Он побежал в мою сторону и еще раз выпустил всю обойму. «Я промахнулся, но сейчас уж точно попаду!» — крикнул Укупник, приближаясь ко мне вплотную. «Шах и мат, Константин!» Пара пуль точно угодила мне меж бровей, а иллюзия начала медленно сползать с моего лица. Укупник отпрыгнул от меня, когда моя ладонь прошлась рядом с его грудью, и в ужасе уставился на теперь уже незнакомое ему лицо, которое проявляло демонические черты. «Что это такое?» — задрожал граф, отступая назад. «Что ты такое?» Я похрустел шеей, а пули, застрявшие в моем теле, начали медленно выходить из него. Улыбнулся. «Превосходные рефлексы, но этого мало», — сказал я довольно. «Давно меня не пытались так яростно убить. Даже свежо как-то стало». «Умри!» Укупник успел поменять еще одну обойму и продолжил шмалять по мне, больше ни о чем не заботясь. В его голове определенно была одна единственная мысль. «Почему я не уклоняюсь от пуль? Бессмертие у людей? Такого не было никогда. Но демоны... Демоны могли жить вечность». «Ха-ха-ха-ха-ха! Долгие годы я так не веселился!» Смеялся я, смотря, как у меня из груди выходит очередная порция металла. «Не будет ли в организме после этого переизбытка железа?» «Скажи мне, смертный, Как твое имя? Я запомню. Граф Укупник! Заикнулся граф, совсем забыв о имени. Но мне этого хватит. Влад! А нет, все же сказал. Ну что ж, Влад Укупник, ты достоин, чтобы увидеть, сказал я холодно. Ты стал интересным врагом. Снять ограничение с печати четвертого круга. Меч. Снять ограничение с печати седьмого круга. Забвение. Твоя душа не попадет в ад. Она будет лишь моей. Влад застыл, когда в моих руках появился меч из чистой тьмы. Немало людей видели его вживую, и немногие продержались против него дольше пары минут. Это было последним, что они могли узреть перед смертью. «А теперь я покажу тебе вечно живущих». Тени вокруг нас сгустились, и оттуда вышли мои адские гончие, найдя новую добычу. Влад попытался уйти, но увидел, что и позади него были тени. Он упал на пол и отполз от меня на пару метров, но за ноги его начали связывать мои шедевры. Сыр-косичка вновь справилась со своей задачей как надо и полностью обездвижила графа. Влад попытался найти свой меч, но он был в недосягаемости. Граф бросил его еще в самый разгар нашей битвы. Зря, зря. Укупник затрясся от взгляда на мои зубы и крикнул. «Ты из какой преисподней вылез?» «В чем дело? Я всего лишь показал тебе свой меч». «Ты чудовище! Кто ты такой?» — кричал Влад. «Молчи. Ты всего лишь собачий корм. Жаль, что моего пса нет рядом». Влад закричал, когда я сделал шаг.